Итак, дорогие друзья, я хочу начать с ответа на вопрос прошлой лекции, который я не сумел до конца ответить, и, по крайней мере, ответил в общем плане, а потом я понял, что у многих был к этому интерес. Вы помните, был такой заданный вопрос о том, какое отношение вообще было у Александра к французам. Видимо, он имел перед Францией какой-то особый пиетет, и это заставляло его себя вести необычно для победителя в завоеванной стране. Вот сейчас мы еще увидим один интересный факт о поведении победителя в завоеванной стране, факт очень малоизвестный. Но до этого я хотел бы, опять же, сослаться на источник. Дело в том, что вот одна из наиболее близких к Александру конфиденток, София, графиня София Тизенгаус, в замужестве, да, Шуазель Гафье, она оставила такой запись такого разговора с Александром, когда он возвращается из Франции в Россию в 15 году. Государь заговорил о Франции и французах. Причем в своем отзыве о последних он не поскупился на эпитеты. Скаридные, корыстолюбивые, нечистоплотные, легкомысленные. Париж – грязный город, как в нравственном, так и в физическом отношении. В Лондоне нет прекрасных зданий, украшающих Париж, но там несравненно больше порядка, аккуратности и чистоты. И нигде нет таких искусных садоводов, как в Англии. Вот отзыв, который, как вы понимаете, ну, естественно, эмоционален, естественно, сказан молодой женщине, без глубоких политических там дискурсов, но он, конечно, отражает общее отношение. Отношение, личное отношение императора к Франции и французам негативное, в целом негативное, они ему неприятны. Да, это не политкорректно, но это частная беседа, мало ли что мы скажем друг другу в частной беседе. Вот, она вот благодаря дневнику Софьи Тизенгаузен донесена до наших дней. Однако никогда ничего подобного, никогда государь не говорил публично и не проявлял себя таким образом публично. Теперь посмотрим на минуточку, что произошло с Францией, коль уж мы о ней заговорили, после 100 дней. Вот 100 дней были не просто опасностью, не просто неким или безумным, отчаянным, или наоборот там героическим, как многие говорили, античным действием Наполеона. 100 дней показали простую вещь, что французы не любят восстановленную династию Бурбонов, не любят Людовика XVIII, не хотят жить под властью Бурбонов, даже с конституционным актом. Когда Наполеон вот, пришел во Францию во время 100 дней, ведь он же успел за эти 3 с небольшим месяца провести некоторую законодательную ассамблею. И в этой законодательной ассамблее французы в целом, это был так называемый день майского поля, он специально апеллировал опять к революционным ценностям, 1 июня 15 года было заседание фактически такого референдум, был проведен референдум о будущем Франции, о том, что вот он хочет дать дополнительный акт, дающий политические свободы французам, ну как бы изменение своей конституции, сейчас это очень актуально, да, и за дополнительный акт было 1 300 000 голосов и только 4 000 голосов против. То есть, в общем, Наполеона поддержала Франция. Когда вернулись Людовики на, естественно, английских, прусских, русских штыках, встал вопрос о том, кто, собственно, виноват во всем этом. Наполеон, вот этих войнах, которые изнуряли Европу, или французы? Но если французы, получив уже другое правление, королевскую власть, встретив Наполеона, окруженного горсткой своих гренадеров, все перешли на его сторону, то значит виноваты французы. Если они правильным голосованием в день майского поля поддержали поправки, которые предложил Наполеон, Ну, значит, виноваты французы. Значит, французы с Наполеоном. И с революцией. Наполеон, кстати говоря, очень точно заметил, он, что против его императорских вот этих замашек, против его попытки стать первым из императоров, из монархов Европы, французы были очень решительно настроены. А это их не радовало. Это могло радовать вестфальцев, итальянцев, но не французов. Французы продолжали быть революционерами. Они продолжали мыслить в категориях 89-го и даже 93-го года. 1700, естественно. Поэтому Наполеон сменил фразеологию на опять революционную. И это было поддержано. Значит, Франция революционна, Франция с Наполеоном. Ну, что надо делать с Францией? Не с Наполеоном. Глупо ссылать Наполеона и оставлять Францию. Это была очень серьезная проблема. И тогда Англия, Пруссия и Австрия предложили ликвидировать Францию. Как в свое время, помните, после Второй мировой войны Черчилль предложил ликвидировать Германию и Австрию, а создать вместо нее там 8 государств. Вот примерно то же самое было предложено союзниками. И речь шла о том, чтобы Фландрию, Эльзас и Лотарингию передать непосредственно Пруссии, а на остальной территории создать 7 государств, под формальной королевской властью бурбонов, но каждая независимая практически друг от друга, и оккупировать страну, наложить на нее огромную контрибуцию, практически запретить ей иметь вооруженные силы, кроме там местной полиции. То есть расправиться по полной программе. Первый раз было, как вы помните, все очень милостиво по соглашениям мая 14 года. Вот теперь все было очень жестоко. И вот Александр, который, как вы только что увидели, в общем, не очень симпатизировал французам, особенно в своем новом таком религиозном модусе, он, тем не менее, не хотел уничтожения Франции. Он считал, что это насилие над ее народом. Потому что народ Франции сознавал себя не жителями Франш-Конте, Прованса или Гаскони, сознавал себя французами. У французов, может быть, более чем, ну, типа, теперь уже и у немцев, но у французов первых, как вы помните, проснулось именно этнонациональное самосознание в Европе, благодаря вот этим революционным войнам. И заставлять опять французов жить раздельно, это было, во-первых, не по духу народа. Кстати говоря, в Германии тоже отказались от идеи Черчилля. Не по духу народа, а во-вторых, просто опасно. Опасно потому, что крайне униженная и расчлененная нация, кстати, тоже был аргумент в 45-м году, это нация, которая, как мы знаем по результатам Первой мировой войны, склонна к реваншу. И Александр всеми силами пытался сохранить Францию, причем он не дорожил Людовиком. Он прямо настоял на том, чтобы ушел Толеран, который был просто негодяем. И он это прекрасно понимал. Не все понимали. Толеран ушел, чтобы появиться снова как министр иностранных дел Франции уже при Луи Филиппе. После 30-го года. И тогда он окончательно опозорился, потому что он за английские деньги хотел продать Англии Антверпен при разделении границы между Голландией и Бельгией. И, ну, в итоге все это вскрылось, был жуткий скандал, и после этого он ушел насовсем и через год умер. Вот. Но все знали, что он ничего не стоящий человек, и, хотя и очень хитрый проходимец, и Александр настоял, чтобы Людовик назначил своим первым министром, председателем Совета и министром иностранных дел, графа Ришелье, герцога Ришелье, того самого Армана Ришелье, в честь которого есть названа улица в Одессе. Потому что Ришелье действительно потомок знаменитого кардинала, он, ну, внучатый потом, племянник, потомок-племянник, то есть по боковой линии, конечно. Вот, он был долгое время на русской службе, был в эмиграции, как многие французские эмигранты, и прекрасно себя зарекомендовал в России, деятельным, дельным и, в общем, прорусским человеком, хорошо знавшим Россию. Поэтому он был назначен министром иностранных дел. Людовик, который только что замышлял против Александра, как вы помните, союз с Англией и Австрией, теперь цеплялся за Александра, как за последнюю соломинку, и не знал, что делать. И вот в этот момент всеобщего недоумения во Франции, ощущение, что Франция погибает, Александр попытался свои, он же все-таки был самым сильным из союзников, но ему сказали: ты же не участвовал в Ватерлоо, твои войска не победили Наполеона, ты и молчи, мы будем решать судьбу Франции. Вот так. И тогда Александр то ли сказал это Каподистрии, помните, Каподистрия был министром иностранных дел Российской империи, то ли сам придумал Каподистрии, это вполне возможно, он, будучи президент Греции, был человеком и умным, и хорошим, и хитрым, но, по крайней мере, его близкая к нему конфидентка, это Роксандра Стурза. Я напомню, что Роксандра была фрейлиной Елизаветы Алексеевны, была тоже в Париже вместе с Елизаветой Алексеевной и с императором. И она очень умная девушка, которая была дочерью последнего молдавского господаря. Гречанка, вообще господари греки были, не молдаване. Последняя гречанка по происхождению, ну, сколько там, румынской тоже кровью. И ее брат был секретарем Каподистрии. А Каподистрия неровно дышал к Роксандре. И, в общем-то, у них был роман, только не кончился ничем. Он очень красиво кончился. В общем-то, не решился сделать ей предложение по ряду причин Каподистрия. И в Вене в 15 году, уже после вот этих событий, ей подарил перстень с изображением бабочки, сгорающей на свече. Люди умели красиво жить и красиво объясняться. Понимаете? Но как бы там ни было, была проделана такая комбинация, который почти не знает наша история, ну, те, кто не читали этих мемуаров внимательно. Дело в том, что когда герцог Ришелье, Арман Эммануэль Ришелье, буквально метался по Парижу, не зная, как кому говорить, как сохранить Францию, тогда Каподистрия ему сказал: есть один прием, и надо действовать немедленно. Говорите мне сейчас же. Подождите, говорит, полчаса, если вы согласны. И он распорядился, чтобы Стурдзе, очень талантливый секретарь, написал от имени Людовика XVIII на французском языке обращение личное к Александру I, что поскольку он не желает быть, ну, было сказано очень изысканно, гробовщиком Франции, он слагает с себя королевскую корону, и пусть союзники делают то, что считают нужным во Франции. И это письмо короткое написал Стурдзе, Александру о нем тайно доложил Каподистрии и передал это письмо через Ришелье Людовику. Людовик тут же его от руки переписал, слово в слово, и Ришелье его подал Александру, который, естественно, уже все знал, и который, причем подал его не просто так, а подал его на совете государей. Кто сказал: я это предвидел, сказал он, прочтя письмо. Теперь мы затруднены больше прежнего. Людовик XVIII отказывается от престола и поступает хорошо. Франция без короля. Найдите ей другого, если можете. Я же не стану мешаться в дело, которое можно было устранить. Да мне и домой пора. Нужно скорее кончать. И вот после этого, поняв, что Европа опять стоит перед провалом, перед революционным народом, Пруссия и Австрия отказываются от своих притязаний, территориальных. Англия к ним, с ними соглашается, и все заканчивается только контрибуцией, тоже уменьшенной, ну и конфискацией художественных ценностей. Границы Франции почти не изменились, там небольшие изменения были в пользу Пруссии, в частности, Саарский район был передан Пруссии, но он там и населен немцами. В общем, Франция сохранилась благодаря Александру. Благодаря вот этому милому и такому, я бы сказал, вот это и есть тайная дипломатия во благо, а не во зло. Той же Софи Тизенгаузен в конце 15 года Александр признавался. «Я должен вам признаться, что я только исполнил свой долг. Мне было ужасно видеть, как вокруг меня делали зло. Австрийцы, так же, как и пруссаки, проявили остервенение и жадность, которую трудно было сдержать. Они хотели воспользоваться правом мести, но право это всегда меня возмущало. Надо мстить, лишь воздавая добром». Вот так решился вопрос о целостности Франции. Я не знаю, много ли французов знают об этом. Я боюсь, что нет. Но это существенный момент. Европа, на самом деле, если бы Франция была бы разделенной, была бы ввержена в страшные потрясения еще в первой половине XIX века. А теперь, дорогие друзья, обратимся к важнейшему вопросу, вопросу, который будет иметь огромное значение для русской всей истории, как мы знаем до сегодня, что мы слышим из уст нашего президента, это, конечно, к польскому вопросу. Иногда говорят, что такой же, вот как мне был задан вопрос о странном отношении Александра к Франции, видите, оно вызвано совсем не особой любовью к французам или к революции, а лишь любовью к справедливости и отвращением от деяний зла. Вот часто меня спрашивают и спрашивали, и задавали с ним вопросом историки, почему Александр так любил Польшу? Чего ради? Терялись в догадках. Одни говорили, что это его возлюбленная Нарышкина, урожденная грузевская. Другие говорили, что это его друг Адам Черторижский повлиял. Третьи еще что-то говорили. Но мы с вами увидим, в чем была настоящая причина. К полякам Александр испытывал тоже двойственные чувства на самом деле. И когда читаешь его личные какие-то записки, которые не предназначались для публичного прочтения или записки его конфидентов, то видишь, что он понимал все проблемы Польши, понимал, что Польша – это плохо очень организованная страна, страна с порабощенным простым народом и с небольшой аристократией, сравнительно, ну, шляхта она, была довольно большая, но относительно небольшая, которая имела все гражданские права, демократию, Европу, республику, Речь Посполитая, да, республика, а народ был, в общем-то, в невежестве и рабстве. Надо сказать, что сейчас мне даже писали, когда я опубликовал вчера этот текст, писали из Белоруссии с возмущением, потому что у них распространяется миф, что Польша и Великое княжество Литовское – это были издревле демократические страны со свободным народом, но это далеко не так. Далеко не так. Полное закрепощение польских и литовских крестьян произошло в 1557 году, когда был принят акт о полном прикреплении крестьян к земле и о запрете переходов. И вот с тех пор, собственно, все это и продолжалось, и в Украине освобождение произошло, как вы помните, только когда было восстание как раз середины 17 века, тогда Украина освободилась, рухнуло крепостное право, которое вновь восстановила Екатерина. Вот так что благодаря Богдану Хмельницкому, можно сказать, освободилась Украина, благодаря Екатерине она вновь была закобылена. Итак, Александр понимал, что с Польшей далеко не все однозначно. Но, тем не менее, Польша все же была республика. Все же была страна с европейскими гражданскими установлениями. Все же страна с городским самоуправлением. хотя оно было в основном аристократическим тоже, правило не на весь народ города, а старшина, богатые люди, но тем не менее. И сейчас мы поймем, какое это имело значение для Александра. Александр действительно говорил о князю Адаму Черторижскому в мае 1797 года, гуляя, то есть еще при бабушке, гуляя по Летнему саду, о том, что несправедливо разделение Польши, и он мечтает восстановить справедливость. Те же самые слова. Но это были юношеские мечтания. А эти юношеские мечтания совершенно в другом модусе он сохраняет все время. И вот мы вернемся теперь к уже в войну 12-15 годов. Когда вновь была занята или освобождена Литва, то есть та часть польско-литовского государства, которая оставалась частью Российской империи, тогда Александр жестко пресекал все формы грабежа. В частности, генерала Тухлова, который позволял себе грабить в Литве зимой 12 года, он разжаловал в рядовые, в знак примера того, как он будет поступать со всеми офицерами, которые грабят сами и не могут удержать от грабежа своих солдат. Как вы помните, весной 13, то есть он отказался от постоя русских, я об этом говорил, русских войск в Варшаве, чтобы не причинять тогда, зимой 12-13 года, ну, уже в начале 13 года, чтобы не причинять обременение горожанам. Вы понимаете, что зимой в Польше без постоя в городе гигантская армия под 100 тысяч человек в очень трудных ситуациях находится. Но Александр идет на это, чтобы не затруднять горожан. Весной 13 года в Эрфурте Наполеон, который неплохо знал психологию Александра, его отношение к Польше, он говорил, что надо передать Александру всю Польшу, и он пойдет на любые уступки. Ну, Наполеон мыслил только категориями, понимаете, этого геополитического пасьянса. Но, конечно, в данном случае Александр не принял этих предложений, потому что у него еще были свои личные счеты с Наполеоном. Вы сами знаете их. И тем не менее, в России отношение к идее Александра, она сложилась полностью. Это соединение Польши с Россией под единым скипетром, но при этом Польша сохраняет все свои государственные и демократические институты и их усиливает. Это другое государство. Оно присоединяется к России, но это другое государство. Причем только на этих условиях Александр готов не просто стать защитником Польши, но и передать Польше те польские провинции, которые по разделам уже были в России. То есть это Литва, это западная часть Украины, это правобережная Украина. Другого варианта нет. Князь Адам Черторижский, вообще все политики ведь думают, что они очень умные, а вокруг них дураки. Понимаете, вот это, к сожалению, вечная ошибка дипломатов. Как вот сейчас там Трамп предложил план по мирному регулированию в Палестине. Он думал всех обмануть, но ведь все же люди не глупее него. Поэтому настоящий политик должен сказать, что другие понимают ситуацию не хуже, чем ты. Надо найти модус вивенди, а не обвести вокруг пальца. Это не на рынке. Но в данном случае князь Черторийский думал обвести Александра вокруг пальца. Говорит, давайте мы, говорит, создадим независимую Польшу в границах 1771 года, но с королем, который был бы вашим братом, скажем, с Михаилом Павловичем. Но никакой независимой Польши с передачей русских земель Александр не мог позволить, потому что он понимал, что есть общественное мнение. Передавать русские земли, которые, во-первых, были земли, которые когда-то были землями русских княжеств, потом освобожденные Литвой вошли в Великое княжество Литовское, потом вместе с Великим княжеством Литовским по Люблинской унии стали частью Польши. Он не может эти земли взять и передать Польше. Но он может ей передать, если Польша будет под одним скипетром с Россией. Но это было еще не все. Желание одного скипетра в двух государствах имело далеко идущие цели, о которых мы сейчас с вами увидим. Один из знатоков политики Александра, каппадокийцы, пишет: в действительности Александр желал получить Варшавское герцогство вовсе не для того, чтобы увеличить территорию России, а имея в виду лишь выполнение своего старинного обещания относительно поляков. Вот это одно из мнений. Нравственное состояние этого народа, состоящего из нескольких магнатов, анархической массы мелкой шляхты, жидовского среднего сословия и толпы невольников, униженных до скотства самым жестоким рабством, делает его неспособным к той степени мудрости, умеренности и просвещения, какая необходима для свободы, основанной на общественных правах. То есть он полагает, конфидент Александра, что нельзя выполнять это обещание молодости, что Польша как демократическое государство не состоится. Это оказалось ошибкой. Граф Нисельроде подает официальную записку: соединение Польши с Россией под одним скипетром есть состояние переходное. Совершенная независимость от России есть задняя мысль всякого поляка. И мы знаем, что в 1931 году эта задняя мысль стала передней мыслью. Но когда мы дойдем до этого времени, мы поймем, что это было не потому, что так было всегда, а потому, что были допущены огромные ошибки в администрации уже после Александра. Администрация Николая I и, конечно, Константина Павловича, как главнокомандующего польскими войсками. Его друг Новосильцев подает 6 августа 1913 года меморию, в которой советует Александру воздержаться от провозглашения себя королем польским до полного завершения войны. Тем не менее, в 1613 году создано временное управление герцогством во главе с Василием Сергеевичем Ланским, членом правительства Новосильцев, князь Адам Чарторийский и два прежних министра герцогства. Даже барон Штейн, вы помните барона Штейна, немецкого патриота, который фактически возглавлял администрацию Александра в германских землях, который, в общем, был человеком очень либеральных взглядов, он тоже пишет: Польша не способна к независимому существованию. Польше нельзя дать конституцию, так как у нее нет развитого среднего сословия, а только шляхты и порабощенного крестьянства. Сам же Александр говорит о ином. Опять же, своей конфидентке, вот этой Софии Тизенгаус, он объясняет, она же сама полька, ну такая германо-полька, считает себя полькой. Для того, чтобы провести в Польше мои любимые идеи, мне предстоит победить некоторые затруднения. Прежде всего, общественное мнение в России. Образ поведения у нас, польской армии, грабежи в Смоленске и Москве, опустошение всей страны оживили прежнюю ненависть. Затем разглашение в настоящую минуту, а это 13-й год, моих намерений относительно Польши бросило бы всецело Австрию и Пруссию в объятия Франции. То есть это еще Наполеон еще существует. Эти затруднения при благоразумии и осторожности будут побеждены. Вы будете видеть, до какой степени дороги мне интересы вашего Отечества и насколько я верен моим прежним идеям. Что касается до форм правления, то вам известно, что я всегда отдавал предпочтение формам либеральным. Польше и полякам нечего опасаться от меня какой бы то ни было мести. То есть, понимаете, Александр в этом частном письме показывает, насколько он видит хорошо затруднения. Затруднения из России, они уже вам видны, а чуть позже я еще к ним вернусь. Затруднения от других стран. Почему? Потому что тогда Австрия и Пруссия страшно боятся, что их части Польши уйдут от них и присоединятся к единой Польше. И они потеряют своих подданных, особенно Австрия, богатых Краков и Галицию. Затруднений много, но я, говорит Александр, обойду их. Польским войскам, капитулировавшим во Франции вместе с армией Наполеона, Александр разрешил вернуться в герцогство Варшавское со своими знаменами, званиями и наградами. Главнокомандующим этих войск назначен был цесаревич Константин Павлович. То есть своих вчерашних врагов, это 14-й год, своих вчерашних врагов, которые сражались с ним, которые разоряли Москву и Смоленск, он возвращает не в концлагеря, как это сделал Сталин, а возвращается со знаменами и в мундирах, и наградах, и призваниях, которые им были даны Наполеоном, возвращает в герцогство Варшавское, которое хочет присоединить к России. Невероятный шаг для политика. Казалось бы, совершенно абсурдный. Александр принял в Париже депутацию польских военных, генерала Сокольницкого и полковника Шимановского. «Можно ли носить нам польскую кокарду?» «Бело-красную», – спрашивает генерал Сокольницкий. «Да, и надеюсь, что в ближайшем будущем вы будете носить ее с полной уверенностью, сохранить ее навсегда. Я предаю забвение прошлое, и хотя имею право жаловаться на многих лиц вашей национальности, но хочу все забыть. Я желаю видеть одни ваши добродетели, вы храбрецы, и честно исполнили вашу службу Наполеону». Генерал Сокольницкий отвечает достойным поляка образом: «Мы не имеем другого честолюбия и другой привязанности, кроме любви к Отечеству. Это болезнь нашей земли». Александр, обе соседние нации, которые сближают обычаи и язык, будучи раз соединены между собою, должны полюбить друг друга навсегда. Полюбить навсегда, возможно ли это? Если нам удастся продлить эти лекции до начала 20 века, мы увидим, как все сложно, действительно сложно, неоднозначно, как любят говорить наши исторические публицисты, формировались отношения, но они формировались действительно не только из ненависти, но и из любви. Это правда. Александр делает еще один невероятный шаг. Вы представляете себе какие-нибудь немецкие нацистские дивизии, которые церемониальным маршем проходят перед Сталиным? С оружием, естественно. Даже кощунственно для с нынешнего российского военно-исторического общества произносить эти слова. А между тем Александр устраивает церемониальный смотр польских войск под Парижем в Шампане. Генерал Красинский, польский генерал, дает завтрак. И Александр произносит тост за здравие храброй польской нации. Опять же, представьте себе, вот постоянно имейте эту аналогию с 45-м годом. Я подчеркиваю, что поляки себя совершенно не вели как ангелы польские в Смоленске, Москве. Это были довольно жестокие завоеватели, сравнимые. Ну, там, пусть не с СС, но с вермахтом уж точно. Более того, Александр вступает в переписку в Париже с Тадеушем Костюшко, с знаменитым героем, который до последнего защищал независимую Польшу, и только весь израненный попал в руки русской армии, которого даже отец Александра, Павел, глубоко почитал, и который жил на покое в Париже. Александр 15 мая 14 года пишет Тадеушу Костюшку письмо. Письмо император опальному генералу, врагу России. «С помощью Всевышнего я надеюсь осуществить возрождение храброй и почтенной нации, которой вы принадлежите. Я дал в этом торжественную клятву, и благосостояние польского народа всегда было предметом моих забот. Как отрадно будет мне, генерал, иметь вас помощником в этих благотворных трудах. Ваше имя, ваш характер, ваши способности будут мне лучшей поддержкой. На балу у княгини Яблонской в Париже, ну, понятно, тоже польской княгини, они встречаются с Костюшкой. Говорят, очень тепло. Но старый генерал выжидает. Наверное, если бы Александр провозгласил бы независимую Польшу в границах 1771 года, Костюшка бы и вернулся. Но то, что сделал Александр, не понравилось старому генералу. Он сказал, что это насмешка над Польшей, и остался в Париже. Тем не менее, Александр писал Лагарпу в 14 году о Польше. Каким образом, и о Костюшке, каким образом порядочный человек может отказаться от мысли иметь отечество? Если бы я был поляком, я поддался бы искушению, против которого и они не устояли. Мое намерение состоит в том, чтобы вернуть им из этого отечества все, что только окажется возможным для меня, даровать им конституцию, относительно которой я оставляю собой право развивать ее по мере того, как они станут возбуждать во мне доверие к себе. Как вы понимаете, это не детский лепет мальчика, который все готов отдать и все забыть, слова государственного человека, но тем не менее проникнутые духом либерализма. Если поляки будут доказывать свою верность мне, то конституция будет расширяться, их права будут расширяться. Англичане в ответ на эти идеи Александра, боясь того, что Российская империя через Польшу проникнет в самое сердце Центральной Европы, будет таким ножом в центре Европы, разделяющим Пруссию и Австрию, они говорят, или независимая Польша, если уж ты так любишь Польшу, создавай независимую Польшу, или разделимую между тремя государствами. Даже у Австрии возникает идея создать три польских королевства. Русское польское королевство, прусское польское королевство и австрийское польское королевство. Как вы знаете, что Австрия его и создала, так называемое королевство Ладомерии. Это восточная и западная Галиция. Россия исходила из другого. Из того, что надо передать Пруссии Саксонию. Саксонский король, как вы помните, до последнего был союзником Наполеона. А герцогство Варшавское, которое было частью Саксонии, естественно, передать России. Австрия и Пруссия боялись. То есть Пруссия была за, но Австрия очень боялась этого. Боялись этого маленькие немецкие государства, которые боялись, что их постигнет участь Саксонии. И оппозиция Александру была сильна. Все шло к реальной войне, к новой войне. И с другой стороны, сами саксонцы, как компромисс предлагали разделение. Разделение Саксонии на несколько территорий. Часть из них Пруссии передать, часть оставить не отдельным королевством. Сами саксонцы были против, они хотели жить в одном королевстве. Вы же помните, Саксония – это огромная когда-то территория. Вот даже сейчас в современной Германии три федеральных земли имеют название Саксонии. Да? Это Нижняя Саксония на западе, Саксония-Анхальт в центре и Саксония на востоке. Это огромная территория, это вся северная и центральная Германия, за исключением Пруссии, это фактически Саксония. Поэтому они не хотели, у них была идентичность, и своего короля они тоже не хотели терять. Но Каподистрия рассказывает Роксандре Струдзе, что как-то раздраженный Александр, придя после заседания, сказал: «Коль скоро они хотят войны, война будет». Вы помните о секретном договоре между Англией, Францией и Австрией против Пруссии и России, потому что Пруссия заинтересована в получении Саксонии. Реально, совершенно, в январе-феврале 15 года Россия стояла перед перспективой новой войны. Этого страшно боялись тот же Каподыстрия. Мы понимали, что Россия истощена, новая война невозможна. Но Александр ради Польши. Почему? Да бог с ней с этой Польшей. Ему же отдавали эту Польшу. Но только не как царство, а как часть территории Российской империи. Он получал бы больше. Не ради этого куска земли. Он шел на войну. Он шел на войну ради права воссоздания польского королевства. Почему? Беседуя с родителями Адама Чарторижского, родителями, которые весьма провинились перед Россией, Александром, полностью, не только перейдя на сторону Наполеона, но и возглавив объединительный сейм герцогства Варшавского, отец Адама возглавил этот сейм. Вы помните, что и Адам в свое время свысока стал писать Александру, Александр перестал отвечать на его письма. Вот этот период как раз лето-осени 12 года. Так вот, тем не менее, он возвращается, когда приезжает в 13 году через Пулавы, через имение Чарторижских. Он беседует с его родителями и самим Адамом и говорит замечательную фразу: «У Польши три врага – Пруссия, Австрия и Россия». И один друг – это я. Наконец, 100 дней спасли Польшу и Европу от новой войны. Возможно. Польшу наверняка, Европу возможно. Наполеон, сам того не зная, а может быть и догадываясь, явился. Кстати, вы знаете, что когда Наполеон высадился во время 100 дней, ведь он же распространял слухи, что... На самом деле он высадился не сам по себе, а что Англия и Франция его поддерживают против России. И поэтому будет мощная коалиция. Это неправда, но такие слухи он распространял. И тогда жена маршала Нея, которая была у Людовика XVIII тоже приближенной, ну, которую все презирали, потому что она простолюдинка, в отличие от аристократов, вернувшихся из Англии, сказал: ну, наконец-то придет Бонапарт, и на меня не будут смотреть свысока. У женщин свои, понимаете, категории измерений политики. Но как бы там ни было, и как только Наполеон высадился и стал одерживать успехи, и обосновался через 20 дней после высадки в Париже, тут же все переменилось. И Европа пошла на соглашение по Польше ради того, чтобы оставить Александра членом коалиции. Никакой новой войны речи не было. Вся Европа очень боялась Наполеона, Наполеона агрессивного. И именно тогда, 21 апреля, 3 мая 15 года, Австрия, Пруссия и Россия заключают трактат о Польше. Поляки будут, в этом трактате написано, поляки будут иметь народных представителей и национальные государственные учреждения. То есть парламент и самоуправление. Александр пишет с радостью об этом в Варшаву своим конфидентам и обращается к польскому обществу в целом. Вы опасаетесь мщения, не бойтесь. Россия умеет побеждать, но никогда не мстит. О, если бы это было так. Ну, времена меняются. Да. 4 мая 15 года Александр подписал в Вене проект будущей конституции Польши, составленный в значительной степени князем Адамом Чарторижским, и через 5 дней в Варшаве состоялось торжественное восстановление польского королевства. Маршалу Сената, графу Островскому, Александр в Варшаву собственноручно пишет: «Я сообщаю вам с особенным чувством удовлетворения, что судьба вашего Отечества наконец определилась по общему согласию всех соединившихся на Конгрессе держав. Принимая титул короля польского, я хотел исполнить желание польской нации. Польское королевство присоединится к империи посредством собственной конституции, на которой я хочу основать счастье вашей страны. Если интересы общего спокойствия не допустили, чтобы все поляки объединились под одним скипетром, ну, то есть пришлось вступить в соглашение с Австрией и Пруссией, и часть земель, в частности Торун на севере, Краков на юге, не присоединять к царству польскому. Я стремился, по крайней мере, смягчить тягость разделения и везде обеспечить им мирное пользование их национальными правами. Вот это усилие, которое чуть не привели к войне, в итоге, если подсчитать формально, какие, собственно говоря, барыши получили все три страны – Австрия, Пруссия, Россия. Пруссия получила земли с населением 5,4 миллиона человек новые. Австрия – 10 миллионов. Россия – 3 миллиона человек. И подавляющее большинство этих новых подданных – это поляки, которые обрели в Российской империи совершенно особый статус. Не для того, чтобы получить больше других, Александр шел на риск, а для того, чтобы присоединить хотя бы часть Польши, сердце Польши, и сохранить или возродить, или создать вновь конституционные учреждения в Польше. А для чего? Об этом мы с вами сейчас поговорим. 26 октября 15 года Александр въехал в Варшаву. Он отказался принять ключи от города. Я не принимаю ключей, ибо я здесь не как победитель, но как покровитель, как друг всем вам желающий счастья. Он въехал в Варшаву в польском мундире с орденом Белого Орла. Он польский царь, не русский император, а польский царь. Не под шелест красных знамен, а под шелест бело-красных знамен въехал он в Варшаву. К великому неудовольствию князя Адама Чарторижского, но этого требовали обстоятельства, да и предательство князя Адама он, конечно же, не забыл. Это было больно, потому что князь Адам был очень близким ему человеком. Очень близким. Он его простил, но не забыл. Александр вообще прощал, но не забывал, конечно же. Он не дурачок был сельский. Он назначает наместником царства польского генерала Юзефа Зайончика. Юзеф Зайончик – бригадный генерал армии Наполеона, республиканец когда-то, член якобинского клуба, потерявший ногу на Березине, взятый в плен в Вильне русскими войсками. Он назначен наместником царства польского с возведением в княжеское достоинство. Генерал Зайончик говорит: «Ваше Величество, я не могу принять эту должность, у меня денег совсем нет, я беден». «Этот ваш аргумент еще больше свидетельствует в правильности моего выбора», отвечает император, и назначает ему оклад в 200 тысяч польских флоринов или злотых. Ну, понимаете, что флорин – это универсальная международная денежная единица, которая была когда-то создана во Флоренции, поэтому изображалась флорентийская лилия, поэтому название. Но в Польше он назывался злотом. Это 30 грошей составляли злотый, а один злотый был равен 15 копейкам серебром русским. Вот, собственно, чтобы вы представляли себе денежные. Императорским комиссаром в Польше, то есть то, что называется оком государевым. Понимаете, как интересно? Вот у нас примитивная сейчас система. Губернатор, одновременно и око, и все. А в Польше была сложная система. Наместник, поляк, генерал, уважаемый ветеран, человек республиканских взглядов. Специально такого выбрал. А око государева – это императорский комиссар. Прямо революция. Императорский комиссар – это Николай Новосильцев, нам с вами уже хорошо известный, который довольно скептически относился к восстановлению Польши. И вот он будет смотреть, как все происходит. Командующий польскими войсками, а польская армия 40 тысяч человек, великий князь Константин Павлович, взбалмошный, неуравновешенный, хотя это был знак того, что Польша – вторая по значению часть его империи, потому что наследник цесаревича, Константин Павлович, наследник, он главнокомандующий польской армии. Но это был плохой... Да, его гражданская жена, графиня Лович, полька. Но это был плохой выбор, потому что Константин худшие черты своего отца Павла I воспринял. И был человеком, в общем, не злым, но действительно взбалмошным, порой жестоким и неуравновешенным крайне. И он во многом, забегая вперед, скажу, виновник того, что произошла детронизация Николая в 1931 году. В конце 15-го года в Вильне Александр говорит графине Софье Тизенгаузен: «Я еще не исполнил всех моих обещаний по отношению к полякам. Я еще ничего не сделал по отношению к ним». Хотя к этому времени уже провозглашена Конституция, создано Королевство Польское. «Но отстаивал их, и отстаивая их, мне пришлось преодолеть большие препятствия на Конгрессе, в Венском Конгрессе. Государи противились, насколько могли, моим планам по отношению к Польше. Но первый шаг, наконец, сделан». Николая Новосильцева, того самого, Александр просит подготовить переводы с латинского на французский актов 1413 и 1551 года о присоединении княжества, Великого княжества Литовского к Польше. И многократно говорит ему о своих планах расширения на восток конституционного королевства. На встрече с депутацией литовских дворян в Варшаве во главе с князем Михаилом Огинским, представляющих Виленскую, Минскую и Гродненскую губернии, Александр дает понять, что он готов присоединить их к губернии, но он должен сделать это сам, когда это будет возможно, и но запретил им просить себя, чтобы они его не просили об этом, чтобы не вызвать негативной реакции в русском обществе. Князь Адам Чарторижский по поводу восстановления царства польского говорил в Петербурге в тот день, когда Конституцию, о которой мы сейчас будем говорить, о Конституции царства польского, это очень интересный документ, в Петербурге в декабре 15 года в своей речи в честь Конституции князь Адам Чарторижский говорит: император Александр мог господствовать одной силой, но руководимый внушением добродетели отверг такое господство. Он основал свою власть не на одном внешнем праве, но на чувстве благодарности, на чувстве преданности, на том нравственном могуществе, которая порождает вместо трепета признательность, вместо принуждения преданность и добровольные жертвы. Понимаете, если бы все это были бы просто слова, а перед этим за ними не стояло бы множество дел Александра, которые чуть было не привели к войне, мы могли бы сказать, и сложные переговоры его с тем же Костюшкой и с другими польскими лидерами, могли бы сказать, что это, ну, просто... умение красиво говорить. Но ничего подобного. Это вот удивительное дело, это констатация факта. Он мог завоевать Польшу и завоевал бы больше, ему бы отдали. Но он хотел, чтобы его любили. Он хотел, а чего он еще хотел, вы поймете чуть позже. Итак, 15-го. По-старому 27 ноября, по новому стилю 15 года, царство польское получило от своего нового монарха Конституцию. 12 декабря она была утверждена в Петербурге. Эта Конституция превращала только что созданное государство в наследственную монархию, навсегда соединенную с Российской империей. Сходство с конституционными планами Спиранского очевидно. Из Конституции Великого Герцогства Варшавского – Наполеоновской 1807 года, из Конституционной хартии 1814 года Людовика XVIII. Это был документ абсолютно, вот, ну, понимаете, самого совершенного тогдашнего уровня конституционного права. Лучше не было. Сейчас мы о нем посмотрим его. 15 ноября 1815 года самодержец и император Всероссийский торжественно поклялся за себя и своих потомков на Библии соблюдать польскую конституцию. То есть с этого дня для части империи он абсолютно самодержец, ничем не ограниченный и отлично это понимающий, а для части он конституционный монарх. Каковы же основные положения этой конституции, которая действовала до 1931 года? Монарх назначил наместника, назначает наместника, каковым мог быть лишь поляк. Исключение делалось для наместника и членов императорского дома. Специальная статья гласила: римско-католическая религия, исповедуемая большинством жителей царства польского, должна быть предметом особого попечения правительства, впрочем, без ущерба для свободы иных исповеданий. Особой статьей обеспечивалась свобода печати. Закон должен был определить способы злоупотребления этой свободой. Цензура предварительная отменялась. Далее обеспечивалась свобода личности со ссылкой на стародавний польский закон. Никто не может содержаться под стражей, иначе как по решению суда. Правда, звучит очень современно. Польский язык объявлялся языком администрации, суда, войска. Все должности должны были замещаться только гражданами царства польского. Польский народ, гласила далее Конституция, на вечные времена будет иметь национальное представительство на Сейме, состоящем из короля и двух палат. В замечательном старославянском языке палаты, даже не поверите, как назывались, избы. Избы. Из двух изб. Из коих, то есть в этих всех вещах составители Конституции, тот же Адам Черторышский, да, естественно, и Александр, в меру того, что он знал, старались следовать старинным польским традициям. Не боялись терминологии. Из коих первый будет составлять сенат, палату, избу, ну, сенаторы из избы, а вторую – послы и депутаты общин, то есть гмин. Королю всецело отдавалось, королю, царю, всецело отдавалась исполнительная власть. Все его преемники должны были короноваться в Варшаве и давать присягу в сохранении Конституции. То есть не коронация в Петербурге – это для России или в Москве, а это коронация в Варшаве. Все королевские распоряжения и постановления должны были скрепляться подписью министра, который будет нести ответственность за все, что могло бы в этих распоряжениях и постановлениях заключаться противного Конституции и законам. То есть министр должен указывать монарху на противоречие с Конституцией и законами, и монарх должен сообразовывать свои распоряжения с этими законами и с этой Конституцией. Конституцию учреждала, кроме того, Государственный совет с теми же, что у Спиранского для России, полномочиями, без которого наместник не мог предпринимать ничего важного. Учреждалось 5 комиссий. Комиссия – это министерство. Комиссия культов и народного просвещения, комиссия юстиции, комиссия внутренних дел и полиции, комиссия военная, комиссия государственных долгов и имуществ. Власть законодательная должна была заключаться в особе короля и в двух палатах. Сейм созывался каждые 2 года на 30 дней. Причем королю предоставлялось право роспуска сейма, отсрочки сеймовых заседаний и созыва чрезвычайного сейма. Члены сейма в период сессии пользовались неприкосновенностью. Законодательная инициатива признавалась только за королем, но послам и депутатам позволяла посол, это депутат, это тот, кого посылал город. Ну, то есть, фактически, тоже депутат, избирал город. Послам и депутатам позволялось представлять королю через госсовет разного рода желания, касающиеся блага их сограждан. Бюджет утверждался сеймом не более как на 4 года. А сейм должен был созываться как минимум раз в 2 года. Заседания обеих палат должны были быть публичными, и только по желанию 10-й части присутствующих членов палаты могли превращаться в секретные комитеты. Окончательная санкция законов принадлежала королю. Сенаторами являлись члены императорского дома, находящиеся на то время в Польше, епископы, католические и один униатский, воеводы и каштеляны. Они, значит, все, кроме епископов и членов императорского дома, выдвигались подвое от каждого воеводства, и одного из двух выбирал император. Сенаторы назначались на всю жизнь. У них избирательный ценз был 2000 злотых прямого налога. То есть они платят 300, ну, прямой налог 300 рублей серебром, 2000 злотых. Посольская изба должна была состоять из 77 послов, выбранных на шляхетских сеймиках, по одному от каждого повета, то есть уезда, и из 15-51 депутата от общин, то есть от гмин. Срок полномочий для послов и депутатов – 6-летний. Избирательный ценз определялся уплатой в виде прямого налога 100 злотых, 15 рублей серебром. Ну, то есть, небольшие совсем деньги. Если бы король распустил посольскую избу, то в течение 2 месяцев должен был назначить новые выборы. Как вы видите, это реальная, реальная избираемая палата. Конституция также определяла состав и функции местного самоуправления, которые назывались шляхетскими сеймиками и нешляхетскими общинными собраниями, в которых давалось право выбирать не только послов и депутатов, но и членов воеводских советов, а также составлять списки кандидатов на административные должности. Отправление правосудия Конституция объявляла независимым. Судья должен был выражать свое мнение совершенно свободно, каких бы то ни было влияний со стороны наивысшей или министерской власти. Судьи, как назначенные королем, так и выбранные, объявлялись несменяемыми, за исключением случаев смещения по судебному приговору за должностные и иные преступления. Наказание конфискации имущества отменялось и не могло быть ни в каком случае восстановлено. Государственные преступления и преступления высших сановников подлежали не суду императора, а сеймовому суду из всех членов Сената. Эта конституция, как я уже говорил, высоко оценивается всеми практически специалистами. Это был действительно великолепный конституционный документ. Государь, теперь мы как бы идем вот к этому ответу на второй вопрос. Государь, не говоря пока, он умел молчать, он умел скрывать, не говоря о том, что он хочет отстранить эту конституционную форму правления на коренные провинции России, распорядился изменить форму и мундиры, тогда это было значимо, литовских полков с русской на польскую. Означает, что и они скоро войдут в царство польское. Для поляков, вообще для всех ожидавших русских с ужасом, что русские земли отойдут в Польшу и будут конституционными, а для поляков с радостью, был знак, который был дан в 1812 году Александром в отношении Финляндии. Как вы помните, Финляндия в 1909 году была присоединена к великому Финляндии к Российской империи. Но в Российской империи была так называемая Старая Финляндия. Это часть Финляндии, которую при Елизавете Петровне и при Петре I присоединили в 2 этапа к России. И это как раз Выборгская губерния. Немножко больше, чем сейчас вот эта Выборгская территория. И вот когда вся Финляндия вошла в состав Российской империи, в 1912 году Александр распорядился, чтобы Старая Финляндия, которая до этого была просто частью империи, просто Выборгской губернии Российской империи, была передана Новой Финляндии, и составилось не одно, тоже конституционное, вы помните, что был Фридрихсхами Сейм, тоже конституционное Великое княжество Финляндское. То есть Александр старался максимально возможно территории подсоединить к конституции. Был еще один момент, который нам надо иметь в виду, что присоединяя Литву к конституционному проекту, или Финляндию, Выборгскую губернию, или, там, скажем, Волынь, Александр имел в виду и то, что после этого связи с Россией станут еще более неразрывными. Потому что значительная часть населения этих провинций, а он же думает, как мы сейчас увидим, о ликвидации крепостного права и о там наделении простого народа избирательными правами постепенно, вот, это население еще более будет стягивать империю вместе. Поэтому не отрубать куски, как сделал Николай II с так называемой Холмской губернией через много лет, и тем самым озлоблять невероятно поляков, а наоборот давать и тем самым привязывать. Согласитесь, что достаточно интересная государственная политика. Ну, наконец, нам надо, если мы говорим о Польше, то мы должны, конечно, сказать и о замечательной речи, которую на первом сейме, первый сейм был создан в 18 году. На этот сейм прибыл император. Вот как раз картинка этого сейма у меня в публикации. На ее с трудом нашел, на самом деле. Император говорил на французском языке. Не потому, что он не умел говорить по-русски, а потому, что он не хотел унижать поляков. А по-польски он говорить не умел. Но тут же генерал Заёнчик переводил синхронно на польский язык. Депутаты Сейма от гмин стояли с двух сторон. Сенаторов должно было быть в два раза меньше, чем депутатов от гмин и поветов. То есть, по-моему, депутатов было 130, а, соответственно, 65 сенаторов. Сенаторы сидели за государем, по правую и левую руку государя. Все балконы были заполнены дамами, конечно, которые слушали. Ой, Александр был много с дамами, у него были сложные отношения, хорошие. Он въезжает вот в этом польском мундире с орденом Белого Орла в Варшаву и верхом едет, собственно, по главной улице Варшавы. Естественно, все балконы усыпаны поляками и польками. После этого он пишет Софье Тизенгаузен: «Я вас не видел, хотя искал глазами». Но я, говорит, была и вас видела, государь. То есть, понимаете, это вот непосредственность удивительная. И она не была его любовницей, в общем. Это была просто, ну, такая вот, такой вот, вот романтическая, романтическая увлеченность, можно сказать. Итак, при открытии сейма царь Александр произносит речь. И вот эта речь, дорогие друзья, которые у нас редко цитируют, ну, только отдельные одну-две фразы обычно, она ключ ко всему тому, что я вам рассказал раньше. Поэтому послушаем ее с некоторым вниманием в переводе на русский язык Шильдера с французского. «Представители царства польского, я надеюсь, докажут взирающие на них Европе и всем современникам, что свободные учреждения, свободные – это по-французски либеральные, естественно, что свободные учреждения, коих священные начала покушаются смешивать с разрушительными учениями, враждебными общественному устройству, не мечта опасная, что, напротив, такие учреждения, приведенные в исполнение с чистым сердцем к достижению полезной для человечества и спасительной цели, совершенно согласуются с общественным порядком и утверждают истинное благосостояние народов. Вам предлежит доказать на опыте эту великую истину. Да будет согласие душою ваших собраний, а достоинство, хладнокровие и умеренность да ознаменуют ваши прения». Конечно, Дума не место для дискуссий, но вот сейм, видимо, место. «Руководясь единственной любовью к Отечеству, любовью к Отечеству, старайтесь освободить свои мнения от влияния частных выгод и, выражая их просто, с прямодушием, Не допускайте увлечь себя заманчивой прелести, столь часто сопровождающей дар слова. Наконец, да будет с вами неразлучно чувство братской любви, нам всем заповеданное божественным законодавцем. Действуя так, ваше собрание приобретет одобрение своего Отечества и те чувства общего уважения, которые внушает подобные учреждения, когда представители свободного народа не искажают священного звания на них возложенного. Устройство, уже существовавшее в вашем крае, ну, то есть старый республиканский строй, дозволило мне ввести немедленно то устроение, которое я даровал вам. Руководясь правилами свободных учреждений, не переставшим быть предметом моих забот и которых благодеятельное влияние, надеюсь я с помощью Божией распространить на все страны по попечению моему вверенные, таким образом вы мне подали средства явить моему Отечеству то, что уже издавна я ему готовлю, и чем оно воспользуется, как только начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости. Я думаю, что это фрагменты речи, во-первых, прекрасные, да? Самой по себе красивый. Можешь послать Володину список, пусть учится говорить. Это они, тем не менее, говорят о тайной цели Александра. Тайной цели, которую решил на польском сейме сделать явной. Потому что речь Александра, естественно, распространилась тут же в тысячах напечатанных экземпляров. Цензоры России не цензурируют императора. И поэтому то, что он говорил, слово в слово читали десятки тысяч, ну, владеющих французским языком, конечно, тут же это было переведено и на русский, подданных его империи. Вся молодежь. Он говорит, что эти, как вы, если вы внимательно слушали, учреждения, которые у вас, из-за того, что у вас есть демократический опыт, я вам как бы возвращаю и дарую, они послужат образцом для всей остальной моей империи. И я надеюсь, эти же институты, вы же помните, вы эти слова услышали, я эти же институты, я надеюсь, распространить на все подчиненные мне страны. На все. То есть, в первую очередь, на Россию, естественно. И это вызвало шок. Это вызвало ужас. У большинства старшего поколения русского дворянства и восторг у молодежи. У молодежи, которая вернулась из Франции. Эти молодые офицеры вернулись из Европы, которые напитались немецким и французским свободолюбивым духом, которые увидели все же действия вот этих законосовещательных или законодательных учреждений, они слушали речь своего императора и понимали, что завтра это будет у них. Но и молодые, и старые все поняли одну вещь, которую, быть может, вы до конца сейчас не поняли. В Польше Наполеон в 1807 году ликвидировал крепостное право. Да, польская шляхта, выкручивая руки Наполеону, заставила его сделать то, что было ему противно и Франции не свойственно. Как вы помните, во Франции земля, которую арендовали крестьяне или обрабатывали крестьяне на тех или иных основаниях, помещичье, она стала их в результате революции. И, конечно, в Польше он предполагал сделать то же самое. Но он понимал, что тогда весь высший слой будет против него. И он освободил крестьян без земли. Для эпохи войн это было еще не так ужасно, потому что всем польским молодым людям предлагал вступать в армию. За службу в армии неплохо платили. И что самое главное, что если у тебя был шанс выжить, ну все же хотели выжить, то потом полагался так называемый ветеранский земельный пай. Обязательно давалась земля. И уже ты был свободным человеком на земле. Ты уходил крепостным, Ну, освобожденным. В 7-м году все освобождены, ты уходил свободным, но безземельным, нищим человеком, но после этого возвращался уже с землей, с паем, и все было в порядке. Если ты не становился солдатом, то, понятно, ты так и оставался арендатором помещичьей земли. Это понадобится нам потом, чтобы понять, что происходило в России. Но ясно было для всех, что эти законные учреждения такого уровня, с самоуправляющимися общинами, могут быть только в стране, где нет рабства. Если Александр говорит, что он мечтает, в Финляндии, понятно, его никогда и не было. Если Александр говорит, что он хочет распространить их на всю Россию, значит, он хочет ликвидировать крепостное право. Соответственно, освободить миллионы крестьян, соответственно, лишить дворян, так или иначе, их приятной жизни. Потому что все дворяне, ну не все, но большая часть дворян жила за счет крестьян, которых им давала, рано или поздно давала государство. Или матушка Екатерина своим актом 1700, ну Павел III, Петр III, актом 1762 года, или Павел I. Вот расплачивались мужиками, расплачивались дворами, а теперь все забирать. И поэтому дворянская Россия, а заодно вся Россия, кроме крепостной, затаилась в ужасе. Потому что на самом деле и священство, и купечество, все были так или иначе связаны вот этими отношениями использования крепостных. Они их арендовали у помещиков за деньги, как скот. Понимаете, они использовали их в дворовом хозяйстве. Они арендовали землю, арендовали, не могли ее купить, но арендовали землю у помещиков с людьми. И вдруг вся эта система рушится, и надо будет самим работать. Чтобы закончить с польской конституцией, поэтому Россия большей частью ужаснулась, а в меньшей частью восхитилась. Карамзин, который был глубоко возмущен этой речью Александра, именно потому что это был Александр, он мог высказывать свое возмущение совершенно открыто, он писал своему конфиденту Дмитриеву, что вот вся молодежь теперь чуть ли не начала сама сочинять проекты Конституции для России. Вот что наделал Александр в Варшаве, что он делает? Он губит достояние своих предков. На Сейме произошел один замечательный момент. Ну, в целом, Сейм проголосовал за все законы, которые предложил Александр. Что касается бюджета, то сам Александр предложил не спешить с принятием бюджета, отложить его до Сейма 2020 года, поскольку, а пока сделать такой рабочий бюджет, потому что, говорит, что не подсчитаны все долги, государственные долги Польши, возникшие в результате войны, и давайте мы с вами пока не будем спешить. Ну, с этим депутаты согласились. Еще один был вопрос, очень важный. Это вопрос, ну, важный, он был для каждого человека важным. Это семейное право. В Польше действовал кодекс Наполеона с гражданским браком и гражданским же разводом. Понятно, в России ничего подобного не было. В католической стране Польши церковь тоже это не одобряла. Понятно же. Никакой развод, а уж ну, и брак, понятно, только церковный. Но Наполеон сделал свое дело. Я помню, какой-то был юмористический фильм о французской революции, где даже весело отрубали головы, вот, где было показано, как в Вандее, где, естественно, побеждали роялисты, вот введен тоже, понятно, общенациональный гражданский семейный кодекс. И роялисты говорят, вообще, говорят, эти Робеспьер, все это гады, их там надо гнобить. Но вот это они сделали правильно. И очередь в мэрию за разводами стоит там через все леса Вандеи. И там какие-то очень такие невероятные какие-то местные бандиты и аристократы из белого движения. Все стоят там подавать на развод заявление. Вот Шутка шуткой, но это же произошло и в Польше. Закон о восстановлении только церковного брака и, соответственно, только церковных условий к разводу, он был отклонен Сеймом. То есть император предложил, а Сейм отклонил. Обе палаты. Представляете, что испытал абсолютный монарх в той еще Европе? Вы сможете себе представить ситуацию сейчас с подобной ситуацией? Ну, наверное, не брак, а разводных процессов. Представьте, что произошло с Государственной Думой. Что бы делал депутат Клишес после этого? Вот. Но Александр, закрывая Сейм, сказал следующее. Из предложенных вам, ну, нами, да, правительством, из предложенных вам проектов законов, только один не одобрен большинством голосов обеих палат. Внутренние убеждения и прямодушие руководили сим решением. Мне оно приятно, потому что вижу в нем независимость ваших мнений. Свободно избранные должны рассуждать свободно. Через ваше посредство надеюсь слышать искреннее и полное выражение общественного мнения, и только собрание, подобное вашему, может служить правительству залогом, что издаваемые им законы согласны существенными потребностями народа. Было то 200 лет тому назад. И вот, дорогие друзья, в этой ситуации император возвращается в Россию. Россия с ужасом ждет, что теперь будет здесь. А состояние России после войны было тяжелым, об этом я уже вам говорил. Цена войны была велика, но оно было интересно. Интересно, потому что это была невиданная и неслыханная победа. И люди действительно, вот судя по всему, воодушевились очень ею. После войны было бодрое, приподнятое настроение. Опыт новой Европы проник в самые глухие уголки России. Рост образования, журналы, книги потекли по всей России. Косвенным признаком хорошего настроения русского общества был быстрый прирост населения. Очень быстрый прирост населения после войны. Надо сказать, что государство выделило 15 миллионов рублей пособий на восстановление разрушенных частных домов и построек. Но дворяне, это был интересный очень сдвиг, которую тоже не всегда учитываем. Вот в той части России, которая пережила нашествие Наполеона, естественно, были сожжены городские дома, и дворяне, московские особенно дворяне, были вынуждены жить в Подмосковье, были вынуждены жить в сельских имениях. И, соответственно, с одной стороны, они оказались опять ближе к своим мужикам, начинали с ними какое-то более тесное общение. А с другой стороны, вернувшись из заграничного похода, эти офицеры несли вот эти западный дух, вот эти идеи свободы, равенства, братства, естественно, в свою деревню, так или иначе. В то же время не надо считать, что все было так идеально. Поскольку было все сожжено, то огромное количество оброков было переведено на барщину, более тяжелая форма. Вы помните же крылатые слова из Евгения Онегина? «Еремон барщины старинной оброком легким заменил, и раб, да, его благословил». Вот. А тут наоборот, оброк меняли на барщину. Причем, если оброк оставляли, он поднимался. Обычный оброк был 25 рублей ассигнациями стягла или венца, то есть 2-2,5 душ, то есть 7 рублей серебром. Стягла или 3 рубля с души. Но порой помещики поднимали оброк до 13-14 рублей серебром, 50 рублей ассигнациями стягла. Вы понимаете, что такое тягла? Тягла – это крестьянский двор. Обычно 2-2,5 мужских души. То есть, грубо говоря, эксплуатация не сильно, но возросла. Но не сильно. А от свободолюбивые настроения очень велики. Помните, я вам говорил в одной из лекций, что помещики боялись, я даже почитал, по-моему, какую-то цитату, что помещики боялись даже своих бывших крепостных опять как бы называть крепостными. Потому что это были герои 12-го года, это были герои заграничного похода. Отношения возникали совершенно другие. Твои крепостные – это твои солдаты, с которыми ты вместе ходил в атаку, которые рисковали жизнью вместе с тобой, а может быть, тебе и жизнь кто-то спас. Вот эти другие отношения в русской деревне заставляли и одновременно, конечно же, желание государя дать конституционное основание России и освободить крестьян, они значили очень много. Они меняли вот, дух общества. Павлу Дмитриевичу Киселеву, тогда полковнику, потом генералу, знаменитому реформатору государственных крестьян, похороненному на Донском кладбище, одному из самых замечательных людей России, незаслуженно забытых военно-патриотическим обществом. Вот, Александр говорил, он был один из его адъютантов, «Все сделать вдруг нельзя». Обстоятельства нынешнего времени не позволили заняться внутренними делами, как было бы желательно. Но теперь мы занимаемся новой организацией. Я знаю, что в управлении большая часть людей должна быть переменена. И ты справедлив, что зло происходит как от высших, так и от дурного выбора низших чиновников. Но где их взять? Вот это знаменитая фраза, которую кому-то только не приписывали. Но где их взять? Я и 52 губернаторов выбрать не могу. А надо тысячи. Армия, гражданская часть, все не так, как я желаю. Но как быть? Вдруг всего не сделаешь. Государь думает о том, что, конечно, обычная проблема, вот сейчас, я знаю, президентской администрации мучаются, откуда взять хороших чиновников. Я говорю моим друзьям, друзья мои, но есть самоуправление. Разрешите самоуправление. Через 5 лет у вас будут замечательные люди, которых выбрали сами люди на те или иные посты. Ну, так нельзя. Все мы должны определять. Вот. Вот у Александра была та же самая проблема, но в отличие от Старой площади, он прекрасно понимал, что необходимо действительно самоуправление. Поэтому он вводит это самоуправление в Польшу, хочет его распространить на Россию. Это очень важный момент. И в заключении я бы хотел, вот видите, мы крестьянский вопрос только начали. Вот всегда, что если хочешь что-то подробно изучить, что-то подробно рассмотреть, это требуется больше времени. Но тем не менее я хочу сказать одну очень важную идею одного из современных эмигрантских историков Сергея Германовича Пушкарева в России 19 века, написанной в Соединенных Штатах. Он, естественно, из старой эмиграции, он был офицером, младшим офицером Белого движения, а сам историк профессиональный. Он, Сергей Германович Пушкарев, пишет об Александре. Многие его решения и поступки в важных вопросах вели не к росту его популярности, а к ее падению, чего он, как умный человек, не мог не замечать. Его антипатия к крепостному праву, хотя бы только на словах, говорит аккуратно Пушкарев, не могла способствовать популярности окружающего крепостнического дворянства. А крестьяне они, разумеется, ничего не знали. На самом деле знали. Интересно, что знали. И какое мы имеем основание утверждать, что его стремление к преобразованию государственного строя России было притворным? Перед кем он позировал, когда, сидя в своем кабинете наедине со Спиранским, обсуждал подробности будущих реформ? И еще одно. Почти все актеры политической сцены, начиная от римских цезарей, кончая диктаторами 20 века, Муссолини, Гитлер, Сталин, чрезвычайно любили самопревозношение, помпу, хвалебные словословия и раболепное преклонение толпы. Александр начисто отвергал все это. В декабре 2012 года, когда, разгромив бесчисленные армии Наполеона триумфатором, он въехал в Вильно, он говорил Софье Тизенгаузен: «Нет, престол не мое призвание. Если б я мог с честью изменить условия моей жизни, я бы охотно это сделал». Об этом же он говорил брату Николаю, его молодой супруге, прусской принцессе, весной 19-го года. А трагедия, дорогие друзья, заключалась в том, что ни один, как удивляется Борис Николаевич Миронов, тоже современный русский историк, но уже внутренний, из Петербурга, в своей замечательной двухтомной социальной истории России, как он пишет, ни один представитель либерального или революционно-радикального мира, за исключением Николая Платоновича Огарева, не отпустил своих крепостных на волю даже в 1840-е и 60-е годы, включая Самариных, Аксакова, Киреевских, Кошелевых, Ивана Сергеевича Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Каверина, Льва Николаевича Толстого, а 2/3 дворянства, по оценке Бабарыкина, были против отмены крепостного права в 61-м году. Так что, что было в 15-м году, в 16-м, если ни один из представителей революционного дворянства, либо вольнодумцев, законодателей свободных дум, граф Лев Николаевич Толстой, великий российский писатель, не отпустили, пока царь не отпустил. Представляете, что было тогда? Александр понимал, что это надо сделать обязательно. С беседой на Венском конгрессе, очень интересно, это разговор с Александрой Эдлинг-Студзой, очень интересный, потому что там он рассказывает о своей личной жизни, о мотивах, почему, вот как он вообще в своем нравственном сознании мог жить не с женой, а с любовницей. Это для умного и нравственного человека это была большая проблема, и там он рассказывает ей очень откровенно это. И она это все записала. Но он говорит и о народе. Это конец 14-го года. «Да, я люблю моих подданных, хотя до сих пор мало еще сделал для них». Помните, он все время говорит: «Полякам я мало что сделал, ничего я не сделал». А он же много все сделал. «Подданные, да ничего, он 15 лет царствует, уже закон о вольных хлебопашцах, кто же освободил, в конце концов, Россию от Наполеона, да ничего я для них не сделал». Вот это постоянное сознание, что я ничего не сделал. Замечательное чувство. «Да, я люблю моих подданных, я до сих пор мало еще сделал для них. В особенности люблю я добрый, простой народ, не обнаруживая предпочтения, которые я к нему имею. Мне предстоит решить великую задачу – даровать свободу населению, которое столь заслуживает ее. Знаю, с какими затруднениями связано это великое дело, но поверьте, что буду умирать в тревоге, если мне не удастся его совершить». Вот эти его слова – это слова его на все оставшиеся годы его царствования, 10 лет, и он все время пытался это сделать, понимая прекрасно все трудности, которые перед ним стоят. И вот, дорогие друзья, в следующую нашу встречу мы разберем крестьянский вопрос. Спасибо. Андрей Борисович, большое спасибо за лекцию. У меня вот такой вопрос. Александр старался... Ну, во всяком случае, стремился там, к парламенту, к конституции. Но мне показалось, он никогда не планировал создать независимый самостоятельный кабинет министра. Во главе тоже с достаточно независимым первым министром. Ну, понятно. И это же во многом зависело только от него. Были отдельные министры, но они напрямую общались, коммуницировали, зависели от... Отличный вопрос. Но он немножечко, понимаете, опередил свое время. Я имею в виду не Александр, а ваш вопрос. Дело в том, что я же говорил о польской реформе, да, конституционной. А сейчас будут крестьяне. Потом будут военные поселения. А после этого буду говорить о русской конституционной реформе. Дело в том, что так называемая уставная грамота была разработана Новосильцевым и, в общем, в 1920 году утверждена Александром. Эта уставная грамота хранилась, как и все, что он делал, в тайне, понимая, какая позиция И там вы увидите, какие были, будут сложные отношения между властью императора. Конечно, он не отказывается полностью от власти. Ему важно довести страну до состояния, когда можно просто уехать отдыхать. Вообще он мечтает об этом. Ему не хочется управлять. Реально не хочется управлять. Он понимает, что пока управлять надо. И управлять достаточно жестко. Поэтому... Подождите, вот на следующей лекции вы увидите, как дворянство решало этот вопрос с освобождением крестьян. Вот не так просто, я пока сказал в общих словах, но дворянство тоже очень умное. Понимаете, люди же там типа Александра Воронцова, полумилорд, полукупец, да, это культурные люди, которые знали, что предлагать царю, но царь тоже не лыком шит. Так что это мы на следующей лекции мы увидим, как вот все там складывалось. Поэтому до независимой исполнительной власти дело пока не доходило. Не потому, что царь цеплялся за власть, а потому, что он понимал, что если власть окажется в руках у крестьян, она не может оказаться, потому что они неграмотны, поголовные. А если она окажется в руках у дворян, то никогда крестьяне не обретут свободы. Ну, по-простому говоря. А все по подробности на следующей лекции. Да, еще. Андрей Борисович, возвращаемся к польскому вопросу обратно. Да, же что польская мизгинела. Значит, ну да, я понимаю, конституция, сейм, самоуправление, элементы самоуправления, это все... Хорошо. Но все-таки остается какое-то ощущение двусмысленности вот этого всего. Все это представляет как попытки подсластить какую-то горькую таблетку, которая называется оккупация. Даже вот эта фраза, которую вы процитировали, что пусть поляки докажут свою преданность, тогда им будет послабление. Но это сказано как бы в личной беседе. Да, ну, циничная такая формулировка. Стороны императора. Нет, только не послабление. А тогда, вот то, о чем только что спрашивали, тогда демократические установления будут расширяться. Да, то есть надо доказать оккупанту, что мы ему преданы. Мы поляки, я от их лица говорю. Это звучит немножко странно. И в связи с этим вопрос. Если уж Александр Павлович был таким другом Польши и польского народа, все ли возможности, имеющиеся у него, он использовал, чтобы дать Польше реальную независимость? И прекратить оккупацию. Да, снимать оккупацию сложнее, чем ее начинать. Мы это знаем, правда же? Все ли он для этого сделал? Значит, смотрите. Это хороший вопрос. Но давайте себе представим национальный интерес России. Национальный интерес России заключается в том, чтобы Польша больше с Россией не воевала. Потому что если Польша опять будет воевать с Россией, ну просто, ну какой же дурак будет отдавать? Потому что, естественно, свой интерес своей страны перестоит на первом месте. Но чтобы Польша с Россией не воевала, можно было пойти несколькими путями. Можно было ее просто, вот как говорил Адам Чарторижский, просто оккупировать, поставить гарнизоны, ну, как, собственно, все и делают. А можно было пойти совершенно другим путем. Можно было дать ей те свободы, которых в самой России не было. Максимальный по тому времени уровень европейской гражданской свободы. Но при этом сохранять над ней контроль, чтобы она не превратилась в твоего врага. И, если угодно, оставлять ее, как бы благодеяниями завоевывать ее любовь. А не предполагать, что она сама в какой-то момент независимая вернется твоим врагом. Второй вопрос – это земля. Все поляки практически тогда, да и многие потом, говорили о том, что Польша вот должна быть какая-то до разделов. Это значит передать значительную часть земель, которые когда-то были русскими княжествами. И которые в результате татарского нашествия, понятно, были завоеваны татаро-монголами, потом освобождены Литвой и вошли в Литву. Вошли в Литву. Вернуть их из России в Литву, этого не понимал никто. Вот в России. Никто. Понимаете, никто бы его не понял. Карамзин написал записку русского гражданина, где открыто критиковал за это государя с невероятной силой. Значит, опять же, он хотел передать эти земли. И даже не для того, чтобы ублажить поляков, а для того, чтобы на них установить конституционные установления. Вот. Ну, заодно и под предлогом того, что они были польские. Но это он мог сделать, только сохранив их в составе империи. Понимаете? Иначе бы это было невозможно. Его бы убили бы быстрее, чем Павла. Вот. Поэтому вот в этой сложной гамме он выбирает вот этот вариант. Стать самому королем польским, царем польским, но при этом дать Польше свободы, которой даже нет в России. Это, понимаете, это очень смело, и вообще, надо сказать, вот с точки зрения политической теории, это очень редкий ход. Очень редкий ход. И особенно тогда, особенно в то время, там в 20 веке такие вещи были, там с Британской Индией, но это уже все намного позже. Вот, тогда это почти небывалый ход. И я думаю, что в принципе Александр мог бы добиться успеха. А в будущем Польша могла бы и стать независимой, но уже как бы на подъеме общего национализма, там через 100 лет, ну как она и стала в конечном счете. Вот. Но в тот момент бы ее сожрали, она не могла быть независимой. Ни Австрия, ни Пруссия ей не дали бы своих земель. Понимаете? И даже вот этот кусок с Варшавой, который тогда ведь до войны принадлежал Пруссии, он бы не был бы передан. Что бы было сделать? Александр как победитель мог требовать эти земли. Но никто бы не понял, если он бы создал бы из части польских земель независимое государство, которое бы... И Австрия, он же, и Австрия, и Пруссия были против этого, потому что это был соблазн для их подданных. Только так. Это максимальная возможность. Вот это ясно надо понять, потому что иное, опять, мы тогда требуем, что почему полную независимость не дать Польше? Ну, потому что эта независимость была бы утрачена. Пруссия с Австрией ее бы завоевали на глазах у России. И, во-вторых, это бы испортило бы очень сильно отношения России с этими странами. Уж этого бы точно не понял бы никто в России. Чтобы русские солдаты гибли ради независимости Польши, когда до этого поляки, естественно, все же помнили 612 год. Это просто никто не понял бы, понимаете? Ведь есть национальная психология. Вы бы да. Но вы бы не поняли другого. Позвольте мне не говорить, что вы не поняли. Но вы знаете, что бы вы не поняли. Да, вы бы знаете, что вы бы не поняли. Так, ну, дорогие друзья, спасибо.